Ты должен быть на левом фланге, возглавлять атаку третьего батальона. Все под контролем. Под контролем, я так не думаю. Твое место рядом с твоими бойцами, юноша, а не погоня за одним единственным спидером. Учитель, этот пилот, одаренный. Я чувствую это, и я не могу дать ему уйти. Погоня продолжалась. Наконец, они достигли развалин небольшого поселения. Заметив пустой спидер, Энакин спрыгнул со своего, активируя клинок. Внезапно раздался женский смех. Напротив Энакина, в проходе между двумя строениями, появилась фигура, сжимающая в руках два световых меча. Красные лезвия отбрасывали неровные тени на лицо ситха. В том, что это именно ситх, Энакин не сомневался. «Ну что, джедайская погонь, ты угодил в мою ловушку, а сейчас ты умрешь, уверена?» — спросил Энакин, прыгая вперед. Под навесом было людно. Кроме клонов, острый глаз Асеки различил мастеров Сируса и Леску, двух других джедаев, и магистра Кеноби со своим учеником. «Очень хорошо, что вы прибыли столь быстро», — поприветствовал их Кеноби. «Мы спешили», — ответил мастер Глайв, — «и прибыли настолько быстро, насколько это было возможно». Асека мельком глянула на присутствующих. Впрочем, ее взгляд вернулся к Скайуэкеру. Учитель тоже заметил его свежий шрам на лице и успел спросить раньше нее. «Скайуэкер, я смотрю, это ранение от светового меча?» «Да, рыцарь Викт, это была ситх. Я встретил ее во время боя и попал в ее ловушку», — продолжил за него магистр Кеноби. «Ну, он же жив», — ответил Викт. «А небольшое ранение явно не в счет. Кто это был, не знаю, но похоже на ту, с которой вы сражались на Риндоне». Два красных клинка использовала вариации Джарка и Макаши. «Рукояти клинков изогнуты», — выдал Скайуэкер. «Я почти достал ее, а потом она просто сбежала». «Хаэм, два клинка, говоришь, тогда это она. Ассаж Вентрис, датамирская ведьма, видимо, сделала новый взамен того, что я забрал». «Постойте», — Леска вскинула голову. «Вы забрали один из ситских клинков?» «Ну да, и где он?» «В каюте лежит», — недоуменно ответил учитель. «Учитель, почему они так напряглись?» «Без понятия. А почему вы не сдали его совету джедаев?» «А я там был», — Викт развел руками. «У меня как-то в последнее время со свободным временем напряг». Мастер Сирус встал со стула. «Рыцарь Викт, я поясню, если вы не поняли. Ситские мечи очень опасны, кристаллы в них напитаны темной стороной и представляют опасность для одаренных, склоняя их ко тьме. Такую находку следовало отдать совету джедаев, дабы уничтожить его. Хотя, ситские мечи – большая редкость. Даже магистру Кеноби в свое время не удалось достать меч того ситхозабрака». Асака отметила, что по лицу Оби-Вана пробежала тень. «Учитель был занят боем», – вступился за него Энакин. «Да и Квай-Гон Джин, он погиб тогда. Да и какая разница, учитель все равно убил того ситха». «Убил?» Учитель как-то странно посмотрел на магистра. «Я бы на это не рассчитывал. Что вы имеете в виду? Одаренные очень живучи и при должной сноровке способны терпеть неимоверную боль и выживать там, где обычные разумные погибли бы в мгновение ока. Так что вероятность того, что ваш противник выжил, есть. Да, она неимоверно мала, но полностью ее исключать не стоит». «Хаэм», — женщина фыркнула. «Если вы такой знаток, то, может, объясните нам это?» Она щелкнула клавишей, выводя на тактическом столе изображение. Оно было смазанным и нечетким. «Снимок с нашлемной камеры одного из клонов», — пояснила женщина. «Один из разведотрядов клонов был полностью уничтожен, и мы не знаем, кто это сделал. Единственное, что понятно, клонов уничтожили очень жестоко». «Вот же тайдарианское дерьмо», — выдал учитель, судя по всему, на хатском. «Рыцарь Викт, что вы сказали?» — переспросил магистр Кеноби. «Я говорю, что догадываюсь, что это может быть. Точнее, кто. А по мне, так это непонятное размытое пятно», — сказала Асака, пристально вглядываясь в картинку. «Смотри», — учитель пальцем начал водить по голограмме. «Видишь, шлем, руки, торс. Мика, что это за хрень?» — поинтересовался Глайв. «Если я не ошибаюсь, это наемник по имени Дурдж». «Наемник, да. Откуда вам известно его имя?» — спросил Скайуэкер. «Читал я один отчет, посвящен группе джедаев-отступников, которые примерно 130 лет назад вмешались в Мандалорско-Итилуанский конфликт, а попросту воспротивились резне итилуанцев, которую учинил тогдашний Мандалор». «А почему джедаи не вмешались?» — удивилась Асака. «И каким боком тут этот наемник?» — голос Сируса звучал не менее удивленно. «Сенат закрыл глаза на этот конфликт. Почему, не знаю. А совет джедаев одобрил это решение. Почему, тоже не знаю. А наемник, джедаи наняли его, дабы устранить Мандалора. Кстати, это ему удалось. В результате, в рядах народа Мандалора произошел раскол, и именно тогда начало зарождаться нынешнее состояние дел и политики на Мандалоре. Это все, конечно, интересно, но что будем делать? Спросил Северус. Да, точно, перейдем к сути дела. Оби-Ван Кеноби провел ладонью. Изображение на тактическом столе поменялось на карту местности. Мастер Глайв, рыцарь Викт, вам следует продвинуться вот сюда и атаковать город с севера. Все части, которые находятся вот на этом участке, переходят под ваше командование. Хорошо, мы выдвигаемся немедля. Альто стукнул кулаком по столу. Проклятые республиканцы все сильнее сжимали тиски вокруг столицы, и даже хваленые дроиды КНС не могли остановить наступление. Конечно, благодаря наемникам графа Дуку ситуацию на юге удалось выправить, но вот потеря северной части Хандуина была тяжелым ударом. Стратус молча смотрел на карту, когда в палатку ворвался один из нимбусов. «Господин, важная весть. Что там? Грядет буря». Всего одно слово, но Стратус отлично его понял. Рот ощерился в улыбке. Вылетев из палатки, он пробежался до центральной улицы палаточного городка. Там он вскочил на камень. Многие ополченцы обратили на него свой взор. «Братья, грядет буря. Гроза помешает работе сенсоров, и республиканцы станут слепы и глухи. Нанесем удар сейчас, другого шанса у нас не будет». В атаку. С первым раскатом грома. Отбула Стадлобер плотнее укуталась в плащ. Дождь усиливался, в небесах все чаще сверкали ионные разряды. «Кажется, все спокойно». «Да, мэм», откликнулся один из клонов, сопровождающих ее. Внезапно в один из атак ударила ракета. Мощный взрыв разметал отряд клонов, находившийся поблизости. Джедай едва успела обернуться, как несколько бластерных болтов пробили ее грудь. Рядом упали убитые клоны. Войска атакованы на всем протяжении фронта. Отрядам срочно нужна поддержка. Хат, как же не вовремя. Ралсима Беллиссура машинально отвела мокрые волосы с лица. «Выдвигаемся», — скомандовала девушка. Она стояла на краю скалы, наблюдая, как клоны безуспешно пытаются переправиться через низменность, которая превратилась в настоящую грязевую реку. «Генерал, дождь усилился. Грязь выходит из берегов. Наша техника вязнет в ней. Нам бы не помешала поддержка с воздуха». «Отказано. Атмосфера и так нестабильна, а сейчас и вовсе опасно. Я попробую вытащить танки из грязи». Ралсемма сосредоточилась, закрывая глаза. «Размер не имеет значения. Веса нет». Джедай вытянула руку, пытаясь поднять один из застрявших акте. Внезапно она почувствовала угрозу, и в ту же секунду ее грудь пробил виброклинок. Сзади послышался голос, джедай с закрытыми глазами. «Как все просто». Я пригнулся, пропуская над собой бластерный заряд. «Становится горячо». Высунувшись из-за камня, я послал пару выстрелов в ответ. Сила подтвердила, что пара ополченцев отправилась в мир иной. Вообще, положение сложилось приинтересное. Националисты не стали дожидаться нашего наступления и ударили сами. Естественно, основной силой были дроиды, но и бойцы органики тоже встречались. Мы, что называется, вступили с корабля на бал, то есть едва наши машины достигли позиций, мой легион вступил в бой. Джаггернауты смогли остановить вражеское наступление, однако ситуация была далека от идеала. В этой мешанине дождя и грязи войска настолько перемешались, что было непонятно, где чужие, а где свои. Отдельные батальоны, роты и даже взводы дрались в окружении, а вся картина напоминала слоеный пирог, с той лишь разницей, что он был еще и пористый. Разыгравшийся ураган и последовавшая за ним ионная буря напрочь забили каналы связи помехами, что крайне осложняло управление войсками. На несколько часов воцарилась дичайшая вакханалия, и такое происходило повсеместно. Последним сообщением, которое нас достигло, была сводка от Кеноби. Он сообщал, что кольцо блокады прорвано, а это значит, что безопасного тыла теперь нет. Фронт на все четыре стороны, что может быть лучше. В итоге, наш штаб оказался в самой гуще битвы. Отряды клонов разбросало по 12-километровому участку обороны, и это не считая тех отрядов, что уже были здесь. На данный момент, сплошной поток воды с небес сменился обычным ливнем, и связь начала потихоньку налаживаться. Линарьего вместе с Блэмом и Мира буквально зашивались, пытаясь наладить связь и управление отрядами. Клоны хоть и самостоятельны, креативны, вспомнил это слово, но им намного легче, если они знают, что штаб не дремлет. А тем временем, дабы нас просто не стерли в порошок, я с Асакой и Джебзу вышли прогуляться. Я прихватизировал винтовку, остальные ограничились мечами. Нас сопровождали два взвода клонов из моей охраны. Ну и Шайба, естественно, куда же без этого деятеля. Лаки повел группу в тыл, тогда как черт выдвинулся на разведку. «Сэр, предлагаю перегруппироваться и отступить вон на ту возвышенность». Шайба, стоящий по пояс в грязи, уверенно выбивал одного противника за другим. «Давай, Блэм, если слышишь, выпрямляй оборону в точке 3-7, сумерги. Отправь подкрепление в точку 2-6, рыцарь Викт, это Касс. К нам пробилась падаван-забрачка». Голос фонил помехами, но все же такая связь лучше, чем ничего. «Мы в 2 километрах от вас, на правом фланге. Нужна поддержка, было бы неплохо», — воскликнул Асака, отбивая бластерные выстрелы своим мечом. «Жестянки поджимают. Касс, веди свой отряд в обход низины и прихватите пару шагоходов». «О, подаванский отряд спешит на помощь», — съязвил 17-й. «Как будто без этого мало забот. Клон, ты не выключил передатчик». «Я в курсе». Шайба выстрелил еще несколько раз, после чего замер. «Кажется, это все. Ты и ты», — клон ткнул в 2 сержантов. «Зачистить периметр». В отдалении показалась фигура джедая. «Это кто?» — поинтересовался я у Джиба. «Кажется, это Дальнус Кам», — ответил он. «Эй, Кам, как ты там?» Глайф махнул рукой, как будто голоса было недостаточно для привлечения внимания рыцаря. «Неплохо, не считая того, что наш штаб уничтожен. Я, атака с воздуха», — заорал Шайба, перекатом уходя влево, но мы все уже почувствовали это. «Опасность». Позади рыцаря приземлилась массивная фигура. «Осторожно!» — воскликнула Фаллинка, однако было слишком поздно. Кулак в бронированной перчатке обрушился на голову джедая. Тот рухнул в грязь, судорожно пытаясь подняться. Череп его был проломлен, из раны сочилась кровь. Я поспешил активировать меч, отходя на одну линию с остальными. Уже более столетия я не убивал джедаев. Голос не предвещал ничего хорошего. «А сейчас я убью одного из них». Нога в бронированном сапоге вдавила голову джедая в грязь, круша череп, а затем прикончу еще 4. Это не считая ту, что я убил вчера, тех клонов, что я убью сегодня, и тех, которых уничтожу завтра. У меня выдалась на редкость удачная неделя. «Дурдж», — выдавил я. «Так это он?» Глайф удобнее перехватил меч. «Видок внушительный. Ах ты, ублюдок!» Фаллинка силовым толчком попыталась отшвырнуть наемника, однако тот едва покачнулся, в ответ отправив в девушку нечто вроде бала, которое поразило ее электрическим зарядом. «Сотня лет, а вы, джедай, так и не научились чему-то новому. Отрыжка Хатта. Зул, держись подальше. Мика, атакуем его». «Да, Асака, помоги Зул». Вместе с Джибом мы рванули к Дурджу, пытаясь достать его мечами, однако он был чертовски быстр. «Блять, знаю же, что шансов мало, но когда от этого зависит твое выживание, пойдешь и не на такую глупость. Тем более, ничего другого мне и не остается. Нет, будь я один, я бы сбежал, не мне тягаться с этим психом. Ха, ничтожество, вам не одолеть меня. И где ваши любимые клоны? Неужто?» В это мгновение бластерный болт пробил глазницу его шлема. «Намереваются тебя убить». Шайба выстрелил вновь, однако наемник уже отскочил. «За это я оторву тебе голову и выжгу внутренности», — взревел Дурдж. В голове раздался голос Асаки. Видимо, она машинально перешла на такую связь. «Учитель, как он может двигаться с такой раной? Это ген Дай, у него все тело, нервы и мускулы. Для него такая рана — сущий пустяк». Тем временем мы вновь вступили в бой с Дурджем. Кулак Джиба отправил наемника в полет. Жесть, кулаком по металлу. Впрочем, такой здоровяк, как Джеб, мог себе это позволить. Да даже в росте Дурджу он уступал всего ничего, пару сантиметров. «Ты грубиянный мерзавец, этого не отнять». Джеб занес меч для удара. «Но я и сам такой же». Дурдж активировал прыжковый ранец, уходя от удара. В этот момент в нас полетели бластерные выстрелы. Мы поспешили перейти к обороне, встав спина к спине. Зул и Асака последовали нашему примеру. «Дроиды!» — закричал Шайба. «Шпилька, Зул, займитесь ими!» — прошипел я, прыгая вперед и атакуя руку Дурджа. Плазменный клинок с шипением прошел сквозь струи дождя и отскочил от брони наемника. «Хат, кажется, это Бискар». В следующий миг только активация щита спасла мою жизнь, однако и так выстрел парных бластерных пистолетов Гендея почти просадил батареи, Мощность выстрела была просто чудовищной. «Ха, наконец-то что-то новенькое!» Дурдж неожиданно рассмеялся. «А ты заставляешь меня удивляться, джедай. Давненько я не видел таких, как ты. Я ощущал, как Асока все больше и больше распаляется, отдаваясь бою, и поспешил, как в тот раз, скользнуть глубже в себя. Уже оттуда я потянулся к ней, успокаивая ее, выстраивая стену. Хат, как объяснить нематериальное? В общем, я оградил ее и стабилизировал, что ли? Как я это сделал? Хороший вопрос. Забрав ее, боль, страх, эмоции, не знаю. Мика, отвлеки его, крикнул Джеб. Блять, он в своем уме, как я это сделаю? Тем не менее, я переместился за спину Дурджа. Неплохая попытка, обреченная на провал. Я, ходячий нервный узел. Я почувствую, как бьется твое сердце с расстояния в 200 шагов. Тебе не обмануть меня, вы все мне не ровня. Мика, мы должны уничтожить этого засранца. Возможно, он здесь главный. Джеб рванул вперед, я следовал за ним по пятам. Мы вновь атаковали Дурджа. Тот выхватил, как эта хрень называется, и ударил ей Джеба. Тот подошел слишком близко, пытаясь проткнуть ногу этому чудовищу. Однако Глайф вовремя отпрыгнул. Я остался один на один с Дурджем. Ха-ха-ха, вы думаете, я здесь главный? Выстрелы Дурджа заставили меня отступить, одновременно отражая их. Что он? Начал было Джеб, однако замер на полуслове. Мелькнул красный клинок, и голова джедая упала в грязь. Да пребудет с тобой сила, кусок мяса, проорал Дурдж и вновь расхохотался. По силе прокатилась волна смерти. Тагрута дернулась. Смерть джедая была намного ярче, чем смерть даже сотен клонов. Все равно, что сравнивать тусклый огонек далекой звезды и огромный костер, полыхающий рядом. Асока бросила взгляд вперед. Там, перед двумя фигурами, замер учитель. Рядом с наемником стояла та датамирская ведьма. Красные клинки гудели, ситх медленно водила ими из стороны в сторону. Глайф, учитель буквально рычал. Сычка, учитель, Асока, мне нужна твоя помощь. Уже иду. Тагрута отбила выстрел дроида. Шайба, прикрой. После чего рванула вперед. Несколько мгновений, и она встала рядом с учителем. Ситх повела плечами, скидывая плащ. Вот мы и встретились вновь, Микаревикт. На этот раз тебе не уйти. Это мы еще посмотрим, ответил человек, отводя свободную руку назад. Думаешь, тебе поможет эта пигалица? Ха, о, я знаю, сначала я убью ее, прямо у тебя на глазах, а потом настанет и твоя очередь. Внезапно все завертелось. Дурдж отступил, продолжая стрелять в клонов, тогда как ситх рванула вперед, стремясь поразить Викта. Асока азартно подалась вперед, отражая ее удары. Если вначале и были некоторые сомнения, то теперь они отступили. Ей было вполне по силам противостоять этой женщине. Тем более, учитель постоянно был рядом, помогая именно тогда, когда это было нужно. «Кажется, ты не так плоха, как я думала», — удивленно протянула Датамирка, когда-то Грута едва не достала ее. «Возможно, я и не убью тебя, но вот покалечу, точно». «А-а!» Неожиданно сбоку вылетела Фалинка, яростно атакуя ситха. «Зул, осторожнее!» — воскликнул Викт, однако та не обратила на его слова никакого внимания. Яростные удары следовали один за другим, но все решилось очень быстро. Красные клинки сошлись вместе, а затем перерубили рукоять меча Ксис, а за ним и обе руки выше локтя. Зул охнула и без чувств рухнула на камень. Асока, не сговариваясь с учителем, рванула вперед, оттесняя ее от тела Падавана. Учитель следовал за ней. В его руках было уже два меча, его и мастера Глайва. Тагрута телекинезом призвала меч другого мертвого рыцаря. Теперь четыре клинка, два синих и два зеленых, были против двух красных. «Учитель, что будем делать? Вдвоем нам их не осилить. Держись, шпилька. Чувствуешь?» Асока прислушалась к силе. «Да». Несколько мгновений ничего не происходило, а затем на поляну выскочила пара спидеров. Асока радостно улыбнулась. Это были магистр Кеноби и мастер Сирус. А слева показалась группа клонов, ведомая шестеркой падаванов. Те сразу же открыли огонь по противнику. «Хат!» — ругнулась ведьма, мечами отбивая бластерные выстрелы. «Дурдж, уходим!» Фигуры противников быстро исчезли за пеленой дождя. «Учитель, пусть уходит! Нужно позаботиться о раненых!» «Магистр Кеноби!» — учитель стащил шлем. «Вы как никогда вовремя!» «Я почувствовал, что наша помощь пригодится именно здесь!» «Что произошло?» «Дурдж и Вентрис напали внезапно!» «Мы чудом устояли, но...» Джедай кивнул на тела, разбросанные по поляне. «Они почуяли вас и отступили». Мастер Сирус склонился над телом Зул. Она еще жива. Я отправляю ее к Абри. Эй, клоны, срочно нужны носилки. Учитель, что же теперь будет? Асака повернулась к учителю. Тот печально взглянул на нее. Много работы, Асака. Джедаев все меньше и меньше. И вот что. Лицо человека немного посветлело. Мимолетная улыбка придала ему больше жизни. Зови меня Микари. Все-таки, ты спасла мне жизнь. Кахаем. Асака смущенно посмотрела на джедая. Спасибо, Микари. И, часть вторая. Интерлюдия 2. Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. Без него ничто в мире не может быть хорошим. Лихтенберг, Дуку, наследный граф Серина, молча стоял на небольшом балконе одного из своих особняков. Дела в Кайнес отнимали столько времени, что на отдых он отводил лишь малую толику тех часов, которые уходили на дела. Однако, если ему все же удавалось урвать немного времени, он предпочитал отдыхать в знакомом месте. Даже орден джедаев не смог вытравить из него любовь к удобству и роскоши. Но даже здесь, мысли о делах не оставляли его. Они текли размеренно, как бы на заднем фоне, но они были. Впрочем, большинство из них несли положительный окрас. Все идет по плану, который составил повелитель. Обе стороны, Республика и Кайнес, над Джабиями несут огромные потери. Сведения поступают обрывочные и противоречивые, однако ясно одно. Последствия эта битва будет иметь самые серьезные, независимо от того, кто победит. Стратус довольно умелый командир и прирожденный лидер, его люди преданы ему и безропотно идут на смерть. Таким человеком можно восхищаться. Действия Вентрисы Дурджи безукоризнены, половина из тех джедаев, что высадилась на планету, уже мертва. Вот только действия Кеноби и этого сопляка Скайуокера ломали все планы местных командиров. Впрочем, когда Дуку имел разговор на эту тему с владыкой Сидиусом, тот дал понять, что решит эту проблему, и в скором времени все войдет в нужное русло. Разве что Вентрис немного заигрывается. Она проявляет излишний интерес к одному из джедаев. Как там его? Микт? Викт? Неважно. Это не критично, однако впоследствии такие действия недопустимы. Оставалась надежда, что вскоре она убьет его и успокоится. Если же нет, придется принять соответствующие меры. Непослушание должно быть наказано. Куарринские друзья сообщают, что у них все готово к перевороту. Вскоре весь сектор Монкаламари перейдет на сторону Кайнес. Таким образом, весь север внешнего кольца перейдет под их контроль. А агенты на Муаунилисте готовят все для скорейшего захвата планеты силами республики. В нужный момент они произведут диверсии на важнейших объектах. Единственную неприятность могут доставить орбитальные оборонительные платформы. Муауны трясутся над ними, и проникновение на станции практически невозможно. К тому же, очень скоро в дело вступит Гривус. До сих пор этот киборг действовал во внешнем кольце, усмиряя дикарей. Теперь же настало время джедаям почувствовать на себе, что такое незамутненная ненависть и холодный расчет машины в одном флаконе. Дуку считал Гривуса своим самым успешным экспериментом, и по праву гордился им. Однако самым лучшим событием за последнее время стало то, что Дуку наконец-то окончательно привлек на свою сторону Квинлана Воса. Тот упал во тьму. Несомненно, граф приложил к этому руку, однако этот процесс был делом времени. Усмешка коснулась губ человека. Он вспоминал, как начиналась эта история. Откровенно провальная попытка внедрения, однако, посоветовавшись с владыкой Сидиусом, он закрыл глаза на мелкие огрехи и сделал вид, что принял Воса. Он стал отличным каналом для слива нужной информации. «Я здесь, потому что предал республику. Я здесь потому, что верю в свои идеалы», — так ему сказал Вос. Честно говоря, Дуку допускал, что в этих словах есть доля истины. Кефар был сложной личностью. Во многом он поступал именно так, как считал нужным, и частенько его мнение не сходилось с мнением ордена. Пренебрежение некоторыми постулатами кодекса, если те шли вразрез с его привычками. Спустя время он начал выполнять мелкие задания, передавая, невольно, информацию для ордена. И вот, наступил момент, которого граф ждал и к которому готовился. Кефу, родина стражей, соседка Кеффикса, планеты тюрьмы. Во главе стражей стоит шейф, которого традиционно выбирают из клана Вос. Сейчас этот пост занимает Тинти. Они прибыли туда, дабы заключить договор чушь. Цель была иная. И все же Дуку играл свою роль. Мы просим совсем немного. Позволь основать базу на Кеффиксе, и взамен вас щедро отблагодарят. Соглашайся. Это выгодное предложение. Дуку вопросительно смотрел на старуху, сидящую на троне, в окружении кеффарской стражи. Я не обязана ни с чем соглашаться. Стражи всегда сами были гарантами независимости. То, что выгодно для других, невыгодно для нас. Пусть республика и сепаратисты измотают друг друга, мы станем только сильнее. Ты проделал долгий путь, граф, понапрасну, ибо он окончится здесь, как и ожидалось. Убейте их, скомандовал Дуку. Его спутники, сопровождающие его, активировали мечи. Зеленый клинок Воса знакомо загудел за спиной графа. Старуха изначально хотела их смерти, поэтому стражи были наготове. Началась битва. Впрочем, слово «резня» было более уместно. Не тех противников выбрала старая карга. А затем все пошло именно так, как и предполагал граф. Квинлан вступился за свою родню, убив одну из подручных графа. А затем состоялся разговор. Я с самого начала знал правду. Джедаи всегда готовы пожертвовать пешками, вроде тебя. Почему ты не убил меня раньше? Кефар скрестил свой клинок с клинком графа. Потому что живой ты намного полезнее, честно ответил Дуку. А затем граф начал свое дело, доведя Воса до кондиции. Когда джедай познал ярость схватки и бессилие поражения, он начал излагать ему правду о его судьбе и судьбе его родителей. Когда информаторы прислали тот файл, Дуку едва подавил приступ брезгливости. Квинлан не смог принять это, но граф нашел слова убеждения, и они упали на плодородную почву. Квинлан обладал редким даром, он мог считать любую информацию с любого носителя, едва прикоснувшись к нему. И этот дар Дуку предложил применить на Тинте. Воз засомневался, ведь она была живым существом, но Дуку ненавязчиво предложил использовать всю полноту силы, темной стороны силы. Квинлан Воз перешел на темную сторону. Он убил Тинте за то, что она скормила его родителей Анзати. Зрачки Кефара теперь полыхали золотом, а вскоре после этого он получил из рук графа Дуку новый световой меч. Клинок красного цвета нес в себе, помимо искусственного красного кристалла, еще и специальный кристалл, напитанный темной стороной силы, который должен был помочь Кефару еще глубже уйти во тьму. Теперь джедай и двойной агент Квинлан Воз полностью в его власти. Ему нет более дороги назад, ни в республику, ни в орден. И теперь еще один разумный послужит инструментом в выполнении плана. Погбль Меньший, герцог Джианазиса, медленно ступал по ступеням древнего улья. Большая часть резных каменных украшений давно обвалилась, местами обрушились сами стены и потолок, однако он продолжал свой путь. Несмотря на то, что толстый слой пыли покрывал каменные плиты пола, а на верхних уровнях не было ни единого джианазийца, Погбль прекрасно знал, что улей обитаем. Даже если жизнь теплилась в самой глубине катакомб и переходов, самая важная тайна Джианазиса обитала именно здесь. Когда-то давно Погбль побывал здесь впервые. Для него все началось 40 лет назад. Первоначально Погбль был членом низшей касты джианазийцев, поэтому носил оскорбительное прозвище «меньший», хотя даже в молодости он превосходил в росте самых рослых воинов. Однако он обладал умом, который был необычен для простого рабочего, а его внешность была иной, нежели у обычных джианазийцев. Небольшая генетическая мутация, незначительное отклонение от нормы, и поэтому-то он и считал себя особенным. Его мечтой было выбиться в аристократы, и в конце концов он стал воплощать мечту в жизнь. Он стремился занять место эрцгерцога Джианазиса Хадисса Ваултида и организовал против него крупное восстание, которое, казалось, мало взволновало Хадисса. Он легко расправился с повстанцами, казнив многих из них, однако ему, Погблю, удалось выжить после поражения. Неожиданно для Погбля, на помощь к нему пришел темный лорд Ситхов Дарт Сидиус, который начал тайно финансировать революцию. Деньги, оружие, наемники. Со временем повстанцам, наконец, удалось освободить место эрцгерцога, сместив и арестовав Хадисса. Погбль был торжественно провозглашен правителем Сталгасинового улья, который правил Джианазисом, а Хадисс был казнен на арене Петранаки. Из костей убитого Ваултида Погбль создал для себя трость, на которую опирался при ходьбе. Впоследствии, при поддержке все того же Сидиуса и будущих членов конфедерации, он стал верховным правителем Джианазиса. С тех пор дела пошли в гору. На планете расположились огромные заводы по производству боевых дроидов, которые черпали ресурсы из астероидного поля планеты, а миллионы рабочих и воинов отправились на десятки планет внешнего кольца, где они монтировали, строили и обслуживали автоматические фабрики бактоида. Это приносило огромные доходы как ему, так и всему Джианазису. Инженеры, не только джианазийцы, но и представители других рас, трудились на благо конфедерации, создавая новые образцы вооружения и боевых кораблей. Впоследствии, 2 года назад, когда КНС окончательно сформировалась и заявила о себе, Погбль без труда вошел в состав Совета сепаратистов. Остальные правители ульев подчинились его воле, признавая за ним право лидера. Для непосвященных могло показаться, что это вершина власти, однако все было не так. В ульях всем заправляли королевы, самки народа джаназицев. Огромные живые инкубаторы, из чрев которых ежегодно выходили новые яйца, из которых вылуплялись рабочие и воины, трутни и аристократы. Но лишь немногим было известно, что вся власть была заключена в руках великой королевы, Карины Великой. Все другие самки были ее потомками и подчинялись ее воле. Когда Погбль вступил в должность герцога, он впервые побывал в этом месте и встретился с Кариной. Та благосклонно отнеслась к новоиспеченному правителю. Встреча с королевой произвела на Погбля незабываемое впечатление. Она была поистине мудра и всемогуща. По тем крупицам информации, что удалось добыть Погблю, возраст королевы превышал 12 тысяч лет. И сейчас он вновь спешил к ней. Коридоры, по которым спускался герцог, были многочисленны и запутаны, множество ответвлений уходили во все стороны. Своды были укреплены костями давно вымерших существ, пол местами был усеян костяной крошкой. Постороннему могло показаться, что проникнуть в покой королевы не составит труда, однако чужак не ступил бы здесь и шага. Безмолвные воины стояли на страже покоя королевы. Их нельзя было победить, их невозможно было убить, ибо они уже были мертвы. Великая воля Улья поддерживала их существование, и даже после своей смерти эти воины служили Улью и Великой Королеве, ибо она предпочитала мертвых живым. Именно поэтому Улей, в котором она обитала, был практически заброшен. Слишком старым он был, слишком изношенным. Однако крепко хранил тайну своих недр, и вот он вступил под своды большого зала. Именно там, на огромном троне, восседала королева, окруженная своими мертвыми слугами. Из огромного многометрового чрева с равными интервалами выходили яйца. Мертвые рабочие бережно принимали их, относя в инкубаторы, расположенные поблизости. Там яйца медленно дозревали, но не из всех вылуплялись новые джаназийцы. Часть из них шла на прокорм королевы, те же из яиц, что достигали определенного срока, рабочие относили по запутанным многокилометровым подземным коридорам в другие ульи. Уже там из яиц вылуплялись рабочие и воины, ибо тайна великой королевы должна была остаться неразгаданной. «Моя королева», Погби почтительно склонился перед ней, «нас интересует война, в которой участвует мой народ. Расскажи подробности». После того, как Погби изложил все, что знал, Карина на некоторое время задумалась. «Эта война тревожит нас, угроза моей империи слишком высока, а еще эти джедаи, я давно слежу за ними, мои дети обделены великим даром, слишком слабы, чтобы использовать ее силу, даже я недостаточно сильна, но все же, я чую угрозу». Погбль, воля Улья непреклонна, приложи все силы, дабы защитить Джаназис. «У нас есть боевые дроиды, у нас будут боевые корабли, но нужно будет больше воинов и рабочих», прострекотал инсектоид. «Я устрою все, королевы очнутся от спячки. Нам трудно будет противостоять джедаям». «Хм». Королева приложила одну из трех полых ладоней к подбородку. «Найди мне джедая. Я заставлю его служить. Воле Улья. Нашей воле. А теперь ступай». Карина повелительно взмахнула лапами. Герцог еще раз поклонился и заспешил к выходу. «Пора выводить все производства на максимум. Стоит связаться с Ганреем. Нам нужно будет больше продовольствия». Время экономии прошло. Воля королевы – закон для любого джаназийца. Райт Сиенер отошел от рабочего стола, издалека оглядывая чертеж-голограмму. Несколько мгновений потребовалось человеку, чтобы затем удовлетворенно кивнуть. Спешный заказ был готов, можно было отправляться ужинать. Как бы он ни любил свою работу, семья для Сиенеров была превыше всего. Еще бы, ведь Сиенер родился в семье потомственных кораблестроителей. 5000 лет назад, во время объединительных войн, его предки строили военные суда для императрицы Теты и уже тогда заработали столько кредитов, что десятки поколений Сиенеров могли жить безбедно. Впрочем, история компании Сиенер уходила еще глубже, первые записи датировались 15 тысячами лет назад. Однако, потомки не пребывали в праздности, они продолжали дело своих предков, приумножая славу и капитал семьи Сиенер. Примерно 200 лет назад, семья Сиенеров посредством брака по расчету породнилась с состоятельным родом Санте, владельцами систем безопасности Санте, которая происходила с планеты Лианна, и чья история не уступала семье Сиенар. Тогда появилась новая, более мощная компания, технологии Санти Сиенар. Удвоив свое могущество, Сиенары могли быть уверены в своем технологическом и финансовом превосходстве над конкурентами. А 40 лет назад родился и сам Райт Сиенар. Правда, в юности он было отказался от ремесла предков и занялся исследованием космического пространства. Вложив полученное от родителей наследство в небольшую экспедицию, он проложил десятки новых гиперпространственных путей и обнаружил в неизведанных регионах несколько полезных систем, координаты которых продал нескольким ресурсодобывающим компаниям. К 20 годам Сиенар сколотил собственное состояние без чьей-либо помощи, после чего, показав, на что он способен, Сиенар вернулся в родной дом. Ему пришлось выдержать непростой разговор с главой семьи Санти, однако в итоге он был принят обратно. Многие говорили о нем, и Райт был согласен с ними, что он был очень талантливым, однако его талант распространялся лишь на определенные области науки, в которых он был выше остальных на голову. Это не только обеспечило ему успех, но и необычайное удовольствие от многочисленных побед. Вдохновленный успехами непутевого потомка, глава семейства Ингрэм Санти, принявший этот пост после гибели отца Райта, Нара, готовил его к посту исполнительного директора фирмы Сиенар Технологии. Эта компания приносила семейству наибольший доход, создавая для Республики и Торговой Федерации крупные и мощные корабли. Чтобы должным образом подготовиться к трудностям и приобрести новые знания, Райт подделывал документы и внедрялся в несколько конкурирующих фирм, в том числе в Карелианскую машиностроительную корпорацию, на оружейные цеха Бактоиты в фирму Инком, а также крал данные Федерации. И Торговая Федерация, и Республика были частыми клиентами Сиенара. Когда началась война, у Райта появился выбор, кому отдать свои наработки по ионному двигателю. Решение гения было в пользу Республики, в результате чего акции Санти Сиенар подскочили на 14%, а личный счет Сиенара пополнился на 640 миллионов кредитов. Впрочем, работа была не только прибыльная, но и интересная. С такими мыслями мужчина достиг наконец обеденного зала. Собравшиеся там представители семьи о чем-то оживленно беседовали. Райт заметил пару початых бутылок игристого, стоящих на столе. Что отмечаем? О, так ты еще не в курсе? Орден джедаев сделал запрос, сможем ли мы в краткий срок организовать производство серии бомбардировщиков. В компании, которая их спроектировала и изготовила, Нубиан, не справится с заказами. Карим Сиенар, его кузен, подал ему бокал. О, неплохо. Какова численность заказа? 44 тысячи единиц, гордо ответил тот. Райт присвистнул. Впечатляет. Что за модель? Бомбардировщик Плеть Х-6. Довольно массивная машина, однако огневые возможности впечатляют. 6 лазерных пушек, 1 спарка на оборонительной турели и бомбомет. Экипаж, 3 разумных, гипердвигатель 2-го класса, резервный, 10-го. Грузовместимость, 10 тонн. А самые вкусные, их у нас готовы закупать по цене в 125 тысяч кредитов за одну машину, при условии массового производства. К слову, Нубиан предлагает их за 150. Интересно будет покопаться в этой машине. Возможно, мы сможем что-то улучшить, задумчиво протянул Райт. Все засмеялись, прекрасно понимая его тягу к технике. Но это не главное, к ним подошел Нара Санти. Райт удивленно поднял бровь. А что, есть еще что-то? И только тут заметил свою сестру, Нику Санти Сиенар. Та буквально светилась от счастья. Неужели? Да, работу нашей Ники все-таки оценили. Тот же Орден джедаев. От них поступил заказ на наши корветы-мародер. Райт молча кивнул, внутренне радуясь. Корвет был разработан его сестрой для корпуса юстиции республики. В составе флота этого ведомства мародеры должны были осуществлять патрулирование проблемных регионов и бороться с пиратами. Однако бюрократы Сената отклонили перспективный проект по необъяснимым причинам, в результате чего корпорация оказалась в неприятном положении, имея на руках весьма достойный корвет, на создание которого ушла уйма средств, но не имея покупателя. Ника была в раздрае, не понимая, почему все получилось именно так. В итоге, Сиенар начали предлагать эти корветы всем, кто мог их приобрести. Но продажи корабля все равно были весьма скромными и вряд ли покрывали все издержки производителя. Даже начало войны клонов не увеличило спрос на мародеры. В результате корвет, даже будучи весьма перспективным боевым кораблем, оказался одним из редких провальных проекторов Сиенара. И вот, совершенно неожиданно, на них поступает заказ. «Сколько?» — только и спросил Райт. Пока что 3000 экземпляров. Срок 2 месяца для первой тысячи, но мы думаем управиться за полтора. Цена за один корабль 2 200 000 кредитов. Райт быстро прикинул в уме. В семье существовало правило, которое гласило, что разработчик чего угодно получал определенный процент от всех сделок, в которых фигурирует продукция. Получалось, что счет Ники пополнится на 248 миллионов кредитов. Ника, поздравляю. Я знал, что кто-то все же поймет, что твой корвет – просто конфетка. Кстати, кого стоит благодарить за это, не знаешь. Ингрэм солидно погладил бороду. Вообще-то, все началось с доклада одного из джедаев по имени Микари Викт. Ты же понимаешь, мы получаем всю информацию. Райк понимающе ухмыльнулся. Впрочем, через секунду он задумался. «Что?» – спросила Ники. «А знаете, я тут дорабатывал один проект, совместный с Куэтом, по реактору. Им срочно понадобилось увеличить мощность, а габаритами они были ограничены. Это случайно связано не с новым боевым кораблем, да, с охотником. Так вот, помнится, там тоже мелькнуло это имя. Но надо будет уточнить. Уточни, Райт, и пришли мне документ. Я подробно изучу его». Райт снова кивнул. «Ничто не должно остаться без внимания. Любая мелочь может повлиять на семью. Совет джедаев проходил не в обычной обстановке башни, а прямо в одном из ангаров храма. Дело не терпело отлагательств, и джедаи отправлялись на задание прямо отсюда, едва получив задание от совета. Тем временем гранд-магистр Йода и остальные члены совета внимательно слушали доклад одного из офицеров-разведчиков. «Уважаемый совет, опасная ситуация складывается на Даке. По нашим сведениям, там готовится государственный переворот. Не можем допустить этого мы». Йода шевельнул ухом. «Магистр Фиста, отправиться должны на Дак вы. Клонов взять с собой необходимо. Я отправляюсь немедленно». Науталанин улыбнулся. «Правда, потребуются боевые пловцы». Шаакти согласно кивнула. Насколько она знала, Дак был водным миром, и лишь несколько рифов возвышались над поверхностью моря. Согласно документу, который Тагрута просматривала на Датападе, на Даке обитали две расы, Монкаламари и Куарины. Первые были мирной расой, собственными силами, без помощи республики, освоив планету и начав освоение других миров. Руиста, Монтани и Хинакуа более 4000 лет назад. Именно тогда математик Кьювиза создал первый кавитационный гипердвигатель, который, будучи, в целом, медлительнее стандартной карелианской модели, позволил судам Монкаламари путешествовать среди звезд. Эти владения уже тогда грубо отметили территории нынешнего пространства Монкаламари. Однако куарины, занимающиеся добычей ископаемых на дне, не разделяли энтузиазм соседей по планете. Вместо того, чтобы тоже заняться исследованием космоса, они неожиданно обнаружили в себе талант к конструированию орбитальных доков. Богатые металломастероиды, разбиваемые на части шахтерами-куаренами в вакуумных костюмах, стали материалом для строительства верфи нулевой гравитации сухих доков, которые вскоре обвили голубую сферу планеты. Боясь остаться ни с чем, они, тем не менее, построили колонии на нескольких необитаемых планетах пространства Монкаламари, включая Минтуин, Бучич и Паммат. Долгие столетия Монкаламари и Куарины общались только с теми расами, чьи планеты расположены неподалеку от их собственной. Но примерно 4000 лет назад разведчики республики, продвигаясь через расчищенный участок гиперпространства, который стал частью перлимианского маршрута, стремящийся в сторону кольца, вышли на связь с кораблями Монкаламари возле планеты Риуста. Несмотря на это историческое событие, взаимоотношения между двумя расами стали развиваться лишь через столетие. Только самые смекалистые торговцы кольца сумели разглядеть потенциал в планетарных верфях, готовых вот-вот сравняться с лучшими образцами центральных миров. В последние десятилетия пространство Монкаламари получило право представительства в Сенате в качестве союзной территории. Однако куарины, вторая раса планеты, не были представлены там. Будучи более воинственными, они, вероятно, склонились к союзу с Кайнес, которая пообещала загрузить их верфи заказами на тысячи боевых кораблей. Теперь перейдем к следующему вопросу. Магистр Винду переключил проектор, выводя другой участок карты. От мастера джедая Дакмана Баррика поступил запрос о помощи. Он столкнулся с противником, которого доселе мы не видели. Это некто Гривус. Граф Дуку назначил его главнокомандующим армией дроидов, по-видимому, неспроста. Мы должны пресечь эту угрозу. Хотя первоначальной задачей было уничтожение планетарного завода по производству боевых дроидов, мы полагаем, что за этим скрывается нечто большее. Поэтому туда отправятся сразу два магистра. Магистр Ти, магистр Киадимунди, вы отправитесь на планету Хайпери. По пути к вам присоединятся Шааги, Тараси и Райла Секура. Шаакти отложила датапад. Магистр Киади, когда наши корабли будут готовы? Через несколько часов. Война набирает обороты, и конца края этой бойни не видно. Что слышно с Гжабима? Спросил Иван Пиилу. К сожалению, с планетой нет связи, ответил Пло Кун. Митрауну Руада потянулся, едва не задевая головой потолок хижины. Она не была предназначена для него, собственно, он был единственным представителем своей расы на этой планете. Местные жители были смуглокожие и низкорослые, тогда как часы выделялись высоким ростом, синей кожей угольно или и с сине-черными волосами и пламенными, светящимися в темноте глазами. Крепко сложенные физически, они гордились своей холодной дисциплиной. Он устало усмехнулся. Воспоминания о былых временах часто накатывали на него. Когда-то Митрауну Руада служил в чешских экспансионистских оборонных силах много лет, где он продемонстрировал свои способности. Митрауну Руада стал самым молодым командиром экспансионистских сил в истории, получив в распоряжении второй сторожевой отряд, базировавшийся на Крусте возле границ чешского доминиона. Находясь здесь, он пришел к убеждению, что давняя угроза со стороны Вагаари требует более активных действий, чем было предписано правилами боя, установленными оборонительной иерархией, и в итоге он поплатился за это. Однажды Митрауну Руада вмешался в разборку между двумя кораблями пришельцев. Уничтожив один из кораблей, Чиз захватил второй, охотника за выгодой арестовал его экипаж, капитана Дубрака Кинта, его партнера и второго пилота Марис Ферраси и штурмана Жоржа Кардоса. Следующие несколько месяцев три карелианца проводили большую часть времени в компании Митрауну Руада на борту его флагмана «Прыгающий ястреб», пользуясь положением, средним между военнопленными, стратегическими заложниками и участниками программы по культурному обмену. Митрауну Руада изучал пришельцев, прекрасно понимая, что, несмотря на политику изоляции, пусть и невольную, когда-нибудь часы столкнутся с обитателями остальной галактики, и они должны быть готовы к этому. За это время между Кардосом и Митрауну Руада, или Трауном, как он разрешил им себя называть, сложились дружеские отношения, а между ним и Марис Ферраси возникла да, это можно назвать любовью. Кардос и Ферраси обучили Трауна основному галактическому языку, а он обучил их языку часов, чун и торговому языку Миннесиат. Провокационные действия Митрауну Руада попали под пристальное внимание оборонной иерархии, семьи Мит, а также семьи Чав. Однако Митрауну Руада без колебаний нарушил чешский протокол, чтобы завладеть гравитационным генератором флота Вагаари, державшего в осаде планету Герунов. В битве Чизс был ранен, жизнь ему спасла Марис. Оправившись от ранений, Митрауну Руада направил весь свой сторожевой отряд, состоящий лишь из 12 малых кораблей, к месту появления неизвестных боевых кораблей, оказавшихся в зоне патрулирования. Оказалось, что это была мощная эскадра некой торговой федерации. Корабли Митрауну Руада нанесли сокрушительное поражение прибывшим. Когда неповрежденным остался только флагман «Темная месть», командующий флотилией Кинман Дриана вызвал Трауна на переговоры. Дриана рассказал Трауну о своем задании, дав отрицательную характеристику джедаям, в том числе мастеру-джедаю Джору Сукбату, и предупредил Трауна, что владыка Сидиус обеспокоен попаданием разыскиваемой экспедиции в руки чужаков издалека. Это привлекло внимание Митрауну Руада, поскольку часы уже отражали нападение биологических кораблей этой неизвестной расы. Переговоры между ним и лидером сверхдальнего перелета Джорусом Гбатом провалились, так как мастер-джедай отказался вернуться домой, хотя Митрауну Руада утверждал, что не может допустить попадания сверхдальнего перелета в руки пришельцев издалека угрозой, с которой он столкнулся в кампании против Вагаари. Митрауну Руада заманил корабли в ловушку, подставив их под удар вражеского флота Вагаари, и в битве выжило всего полсотни участников экспедиции из более чем 50 тысяч. Остаткам флота Вагаари удалось сбежать. Ближе к концу боя Гбат почти задушил Трауна, но Кинман Дриана чудом убил обезумевшего мастера джедая. Так Митрауну Руада понял, что предупреждения Сидиуса о джедаях не были лишены смысла. Среди чиссов, в числе которых были аристократ Чаф Орн Бинтрана из семьи Чаф, синдик трассы адмирал Аралани из иерархии, начались разногласия, разрешившиеся, когда трассы «Рыцарь Джедай» Лорана Джинзлер увели сверхдальний перелет в гиперпространство. Несмотря на протесты Ча Формбинтрона, Арала не проследила, чтобы Митра Унуруада отделался неформальным порицанием, а также чтобы иерархия получила вагаарскую технологию удержания кораблей. Митра Унуруада прославился среди чистцев из-за уничтожения сверхдальнего перелета. Хотя неодобрение власти должно было охладить пыл Трауна, результат оказался разочаровывающим. Дариана доложил обо всем Сидиусу, который сделал предложение способному офицеру. Но Митра Унуруада не мог достойно покинуть свой пост, и потому решил организовать собственное смещение, продолжив без согласования наносить упреждающие удары. После нападения на наземные заводы врагов, где производилось оружие, Трауна приговорили к традиционному для чистцев наказанию, изгнанию на необитаемую планету. И вот теперь, он прозябал на отдаленной планете, не имевшей названия, ожидая новостей. Местные жители еще не покинули примитивный этап развития цивилизации, и были плохими собеседниками. Однако Чистс не оставлял надежды, что когда-нибудь его судьба будет более счастливой, чем сейчас. Старый сгорбленный человек медленно шел по полутемному коридору корабля, опираясь на простенькую трость. Ему не нужно было смотреть, свой путь он проходил ежедневно, и запомнил его наизусть. «Запоминай, Жен, и ты, Форки, тоже». Двое подростков почтительно склонили головы, а старик горестно вздохнул. «Все меньше остается тех, кто хранит. Из его поколения он, последний. Его дети и дети его товарищей давно мертвы, убитые временем, болезнями и вечными скитаниями на этом богами забытом корабле. Лишь двое смогут перенять традиции и долг, став новыми хранителями, одними из многих за эти 25 тысяч лет. Всего же их оставалось 42 человека, 9 стражей, 2 целителя, 2 ассасина, 3 пилота, 7 техников. Остальные были слугами. Два послушника когда-нибудь займут его место, место хранителя. «Мы подходим к усыпальнице», — сообщил старик, — «будьте почтительны, там лежит та, чей сон мы храним. Мы верные последователи легионов Литтау, потомки тех, кто скитался во тьме, забиваясь в глубокие щели, ища спасения от гнева магистров. Но мы не забыли, и память об этом не умрет, пока мы храним». «Да, хранитель», — в унисон ответили подростки. Наконец они вошли в большое помещение, бывшее когда-то ангаром. У дальней стены, на возвышении стоял изукрашенный саркофаг. На стенах — ветхие тканевые знамена. Сразу у входа на небольшой тумбе лежал большой кристалл. Кашемир. На колени старик с кряхтением опустился перед реликвией. «Узрите величайшую реликвию, приобретенную нашими предками на том самом поле боя. Склонитесь и помните, мы храним». И... Часть 2. Глава 21. Не мощь армии, не качество оружия, а сила духа обеспечивает победу. Фихте. За окном бушевала буря, однако внутри помещения было довольно тепло. Но даже стоя за окном, было страшновато наблюдать за буйством стихии. Не то чтобы Орлис никогда не видел таких бурь, они накатывали периодически, иногда два, иногда три раза в год, и на своем веку человек повидал их более сотни. Но каждый раз, смотря на стену дождя и сверкающие в небесах разряды ионных молний, он невольно содрогался. Хотя Джабим и был зачастую отрезан от всего мира своей атмосферой, в редких окнах полеты были все же возможны. Однако сейчас даже сумасшедший не рискнул бы поднять судно в воздух. Орлис сбросил последний взгляд на окно, после чего отошел к столу. Еще один рабочий стол, он сменил множество из них за то время, когда пришлось уйти в бега. Обстановка напоминала его рабочий стол мирных времен. Датапад, голодиски, фотография семьи. Мысли о семье одновременно и согревали, и навевали тоску. Его жена умерла 6 лет назад, оставив его одного, с 11-летним сыном на руках. С тех пор все свободное время он посвящал ему. Переведя взгляд дальше, он заметил предмет, который был не характерен для обычной обстановки. Бластерная винтовка. Да, времена изменились. Отец, о чем ты думаешь? Тишину комнаты разорвал голос. Гилмун повернул голову. Нолан, уже вернулся? Да, отец. Ну и погодка. Парень стряхнул с шевелюры капли дождя. Буря обещает быть длинной. Как успехи? Молодой человек отрицательно качнул головой. Орлис немного помолчал, машинально перебирая голодиски, сортируя по неведомым ему самому категориям. «Знаешь, все это слишком затягивается. Я предполагал, что едва республика пришлет нам помощь, все образуется. Однако, да, отец, но, во всем этом виноват Стратус. Пока все нимбусы заняты клонами, Мы пытаемся достать этого ублюдка. Мы разгромили уже 10 аванпостов, но ему каждый раз удается ускользнуть. Не только это, сын. Конфедерация присылает все новых и новых боевых дроидов, а эти их наемники, они творят страшные вещи. Даже джедаи не могут с ними справиться. Отец, ты думаешь, что джедаи проиграют? За долгие годы я понял, что нужно быть готовым ко всему. Однако нужно надеяться, ибо победа – единственное, что нам нужно. Поражение республики будет означать и наше поражение. Да, мы сможем и дальше продолжать нашу борьбу, однако она будет безнадежной. Это мы еще посмотрим, зло ответил Нолан, умыв лицо. Хотя это действие было малопродуктивным, учитывая погодные условия, я уставился на свое отражение в зеркале. Оно было чистым, впрочем, как и до умывания. Тем не менее, я делал это постоянно, как по расписанию, утром и вечером, если была такая возможность. И совсем не для того, чтобы смыть грязь. Это было не необходимостью, нет, скорее, ритуалом, незначительной мелочью, которая имела большое значение. Он не давал мне свихнуться, окончательно полететь с катушек. Зачастую только такие вещи и спасают на войне. Умывание, возможность поспать на нормальной кровати, возможность есть горячую пищу, пара добрых слов и едва заметная улыбка. Чушь, конечно, но я на собственном опыте убедился, что только так можно пережить эту бойню, эту войну. Кто-то, как Асока, за шутками скрывает свою усталость от нескончаемой битвы и смертей, которые как вспышки яркого света встречных авто, бьющие в глаза. Кто-то, как Мира, в кратких перерывах, забившись в дальний угол койки, заливает душу алкоголем. Кто-то, как Ленарьега, по уши уходит в работу, доводя себя до исступления, когда чувства уходят глубоко внутрь и уже не играют особой роли. Вариантов много. Джедаи славятся на всю галактику своей невозмутимостью и спокойствием, однако я далеко не обычный джедай. Добрая половина меня – обычный человек, обыватель со своими мелочными проблемами, который знал, что такое война, только из книжек да фильмов. Да и изучение битв и исторических событий не сильно упрощает дело. Одна смерть, трагедия, тысяча, статистика. Когда-то наши предки хорошо постарались, дабы их потомки не знали ужасов войны, и им это прекрасно удалось. Да и потом, нас всегда защищало государство, каким бы оно хреновым ни было. Да и таких уж серьезных конфликтов в то время, когда я только родился, уже не было. А здесь я по уши окунулся в это дерьмо. Хотя и прежний Викт не блистал опытом на этом поприще. Самый ближайший конфликт более-менее крупного масштаба – заварушка со Старком и Бактой, но и то это ограничилось парой звездных систем и десятком планет. И тем более, все это прошло мимо меня прежнего. Война, она очень меняет разумных. Сложно вообразить, как мгновенно преображается человек, и не только человек, получивший в руки оружие, меняются все. Мироощущение, самооценка, отношение к окружающим. Одно не поддается сомнению. Оружие – это сила и власть. Оно дает уверенность в себе и диктует стиль поведения, создает иллюзию собственной значимости. Так происходит в мирное время. Что же тогда должно происходить на войне, в особенности на фронте, где оружие есть у каждого, а его применение из возможности становится обязанностью? Клонам в этом плане намного проще. Их создали для войны, их обучали войне, и они не видят в таком положении вещей ничего противоестественного. Кто-то сказал, не помню, кто. Наша работа – убивать, и наш долг – делать эту работу хорошо. В этих словах – вся мотивация клонов, вся их философия. Не удивлюсь, если им подкрутили что-то в мозгах задолго до рождения. Остальные же, оказавшись на войне, меняются. Джебинцы, националисты и лоялисты, джедаи, падаваны, офицеры, сумераги и Кристин, Асока. Хат, еще каких-то жалких 2-3 месяца назад мы не знали друг друга, не подозревали о существовании, а теперь, разделившись на два лагеря, взяв в руки оружие, с упоением убиваем друг друга. Оглядываясь назад, я понимаю, что никто из нас уже не будет прежним. Возможно, джедаям было бы намного проще, ведь в их руках оружие намного мощнее, нежели бластеры или танки. И неважно, сила это или всего лишь световой клинок, в руках джедая обе вещи – оружие. В этом их сила и слабость. Джедаев очень рано начинают обучать владению своим оружием, однако сама природа джедаев отвергает насилие, и их учат не применять, но контролировать свое оружие. Столкнувшись с реалиями войны, которая заставляет их убивать, они теряются и теряют веру, идя в разнос. Возможно, что многие из них перешли бы на темную сторону, если бы не погибли раньше. Да и если брать в расчет не силу, а только лишь световой клинок, элегантное оружие более цивилизованной эпохи. Так, кажется, говорил Кеноби, будет говорить когда-то, наверное. Только теперь я наконец-то понял, что он имел в виду. Несмотря на свою разрушительную силу, клинок использовали больше для защиты, нежели для нападения, и даже тогда стремились не убить, а только обезвредить противника. Глупость, если честно. И падаванам, как ни странно, немного легче, ведь эта догма еще не въелась в них так крепко, как во взрослых джедаев. Тот же Дуку на Джианазисе имел все шансы убить как Оби-Вана, так и Скайуокера, однако вывел из строя первого всего лишь двумя небольшими порезами, и только Инакину, который вывел его из себя своей наглостью, граф отсек руку. Джедайское воспитание, мать его, а падаванная их психика чуть гибче, они лучше приспосабливаются, этим можно объяснить то, что они выжили, тогда как их учителя, нет. Простые же разумные джебимцы, и неважно, с какой стороны они сражаются, те, кто не погиб в первых боях, стали опытнее. Они набрались усталости и отупения, злости и фатализма. Их выучка растет, они все крепче сжимают в своих руках оружие, все яростнее сражаются с врагом. Не мне судить их, они сражаются за свою родину, свой дом, свои семьи, однако, как бы я их ни понимал, они, наши враги, которые убьют нас, если мы не убьем их. Простые правила. Да, поначалу все нормальные люди будут противиться жестокости и насилию, однако со временем они пропитают их, как вода губку, и жестокость станет нормой, насилие – развлечением, ибо это тоже норма. Норма войны. Когда-то давно, те времена кажутся мне сейчас седой древностью, еще на первом курсе, нам читали лекции по психологии. Они запомнились мне не столько потому, что были интересными, а из-за личности лектора. Сухонькая, древняя старушенция, лет 90 ей было, а на вид все 120. Возможно, ее давно уволили, но ей было глубоко по барабану, и она продолжала ходить на работу и читать свои конспекты. Так вот, в одной из лекций она коснулась темы военной психологии. Я точно помню те ее слова насчет типов людей в обществе. Солдаты по обязанности, солдаты по долгу, солдаты по призванию. Первых больше всего, и они не хотят брать оружие в руки, однако, если приходит беда, они встают в ряды армии. Вторые хотят служить, и чаще всего идут в армию. Третьи же зачастую им нет места в мирной жизни, они сознательно ищут возможность повоевать. На каждые 70 человек солдат по обязанности есть 10 солдат по долгу и всего 3 по призванию. Не так много, на первый взгляд. Тем более, здесь, в этой галактике, народ более мирный, нежели у нас. Различные расы имеют разные убеждения, кто-то откровенно агрессивен, а кто-то миролюбив. Еще, помнится, Дарт Плагас имел привычку повторять, как не все тагруты, мирные пацифисты, так и не все моуны, торгаши и банкиры. Но все же, подобные цифры остаются справедливыми. То есть, на 100 миллионов джебимцев есть 3 миллиона, которые готовы будут пойти воевать против нас. Возможно, это число стоит сократить вдвое, но и тогда, соотношение не в нашу пользу. Вот такие пироги. Да, есть те, кто продолжает оставаться верным республике, но их очень мало. Очнувшись, я отметил, что уже довольно давно пялюсь на свое отражение. Тряхнув головой, я отогнал мысли, сосредотачиваясь на деле.